Ребус из Хака. Эффектное и чересчур громкое появление лучезарного бога, развернувшийся смертельный поединок, теня с ним в нескольких шагах от меня, могли повергнуть в ужас прежнюю Клео Мерамору. А я заторможенно смотрела и думала. Он открылся, выдал себя. Где же из Хака? Не было страха или тревоги. Тень за себя постоит. А я столько лет жила под гнетом неразрешимой загадки, и вот, кажется, она сама собой начинает складываться в отгадку, раз уж у меня не хватило соображения. Неприятный сон, бесчетное количество вариаций которого я посмотрела, стал явью. Исака, прежний ослепительный красавец, повел себя совсем не так, как положено магическому богу любви, имевшему избранницу. «Мой избранник – сильный волшебник. Я его люблю, а он хочет покорить мир», – сказала мне при первой нашей встрече богиня Исхака, когда предстала передо мной в виде отвратительной полумары. Набирая сил после добровольного опустошения и пролеживая бока в больнице, я никак не могла взять в толк, что хотела этим сказать Исхака тогда, почему она сказала «так». От безделья я не могла выкинуть эту фразу из головы, она сразу показалась мне подозрительной, но я готовилась к опустошению и вопросов не задавала. Влюбленная волшебница должна была сказать «я люблю его, а он не видит ничего, кроме своих дел», показать, что она обижена, но не сомневается в его любви. Получалось же, что или бог ее не любит, или она разочаровалась в нем. Я твердо помню, как каждое ее слово отзывалось во мне. Исхака говорила правду. Который год я держала в душе страшную догадку и гнала ее от себя. Мало ли чего не скажешь в раздражении. Но не была богиня раздражена, она была полумарой, то есть подвергалась на моих глазах скоротечному сильному искажению. Конечно, легче всего допустить, что это был всего лишь прикид. Разве боги подвергаются искажениям? «Никакие они не боги!» – вспомнила я гневные слова ректора Грамма, не только знающего мага, но и волшебника, которого не собьешь казуистикой. «Культисты провозгласили их богами, а ты думала – боги?» Так что, если думать, как ректор Грамм, выйдет, что Исака и Исхака – очень сильные маги, забравшие себе магию целого сильного клана, но искажениям вполне могут подвергаться. Может быть, они и должны подвергаться сильнейшим искажениям, потому что силы чересчур много, или она не дается им. Мое филологическое образование подсказывало ответ. Фраза «я люблю его, а он хочет завоевать весь мир» состоит из двух частей разных высказываний. «Я люблю его, а он меня, только вечно занят». И «ему чего-то не хватает, а он хочет покорить весь мир». Я подбирала начало второй фразы не одну неделю, на точность не рассчитываю, но мое ухо говорит мне, что должно быть что-то в этом роде. Исхака, не знаю почему, не способна лгать, а я сама спросила ее. И богиня, находясь в непростой ситуации, первой попавшейся курице сказала то, что было на душе. Самый обрывочек, который являлся правдой. Части двух фраз обе являлись правдивыми. «Я люблю его». Но сколько горечи было в словах Исхака. Настрой такой, мол, «и ничего с этим не поделаешь». Вторая часть фразы сказана была, будто о том знали все, и ничего особенного в этом нет, констатация факта. Я на него не обратила внимания тогда, а вот в больничной палате я и вспомнила, и спать не могла, и снилось мне. То есть Исака хотел завоевать мир, так мне сказала Исхака, его возлюбленная. Зачем? Потому что терпела искажения. Но это же абсурд. Что значит «Бог хочет завоевать мир»? Он и так на высоте положения, куда еще выше. Допустим, он не бог. Ректор Грамм сказал, что Исхака помогла забрать магическую силу у ее брата и передать Исака. А до и после этого истреблялись солнечные тени и, наверное, перед смертью лишались магии. «Сама видела, какое сияние от него шло?» – вспомнила я слова Грамма. «Верно, видела. Боялась, что сгорю или ослепну, но обошлось». «Почему? Исака пощадил?» «Возможно». Я вспомнила, как от него ушла Исхака, когда он сделал ей барьер в виде неприступных стен. Его такое обескуражило. Мне пришлось его уговаривать, что девушка его любит, потому что тот не был в том уверен. Я помню, как он был растерян, когда Исхака, не обернувшись, ушла, преодолев преграду. Что это означает? Размолвку. А еще демонстрацию магической силы, которой возлюбленный не ожидал. Только я не знаю наверняка, чему тот был потрясен. Что Исхака не послушалась его или того, что проявила магическую силу. Молодая девушка, солнечная тень, влюбилась по весне в такого же молодого средней руки мага. Опять выручил меня ректор Грамм. когда он рассказывал про поединок Исаака и брата Исхака, говорил, что Солнечный был опытный сильный маг, и никак не могло быть такого, чтобы тот в честном бою потерпел поражение. Исхака, Солнечная, магией своего клана пользовалась легко, но Исаака не был из ее клана. Его солнечные тени не одобрили. Возможно ли, что сила солнечных не помогает ему? Или действует не так, как предполагалось? Так он что, магически слабее Исхака? На глазах у меня, словно подтверждая догадку, тень перешел в наступление, а Исаака перешел к обороне. Или не тратит силу, или она ему бремя. Несколько долгих минут я смотрела на бой, стараясь не отворачиваться. Под кожей плетение заструилось быстрее. Тень был уверен в себе, требовал меня не отвлекаться от главного. Я должна быть сильной. Его магия должна не просто быть во мне, а стать моей. Я прикрыла глаза, сосредоточившись. Молодой Исаака, еще тогда я поймала себя на мысли «молодой и глупый», тоже выглядел моложе Турабара. И сейчас такой же. Ничего это ровным счетом не означает. Любой образ может маг, а тем более бог, себе изобразить. И все же, почему он такой молодой? Взрослый маг, а выглядит как несовершеннолетний. Грам – самый сильный маг, выглядит зрелым мужчиной. Профессор Манкин, в чьей магической силе никто не сомневался, крепкий воин, но не молодой. Турабар – да любой мужает, потому что сила развивается в нем. А еще избранница не может быть магически сильнее избранника. Это непреложное житейское правило. Будучи свахой, я часто сводила обычных людей и волшебниц, но немагические мужчины сильны были своими умениями, они заменяют им магию. Исаака – маг, он не может быть избранником Исхака, если он слабее ее. Но он дал ей имя, и оно прижилось. Появление Исхака расставило все на свои места. Она выглядела старше и подтвердила своим видом мое подозрение. Молода, но старше. Это была сильная волшебница. «Тень, это не твой бой!» – крикнула она, оттенив теня от избранника, и я ее поняла. «Это наш бой, ее и мой». Вот зачем тогда она мне так сказала, чтобы я была готова к новой встрече. Ребус сложился окончательно. Не в тонкостях, в главном. Грам прав, Исаака не бог. Тень прав, показав, Исаака не боец. Исхака права, она любит Исаака. Права ли я, узнаю скоро. Если я ошибаюсь, ценой моей ошибки будут наши жизни. Но попробовать стоит.